Глава 13. Угроза заражения. Экстренный уход с орбиты. С чем же нам пришлось столкнуться? Ветер гнал по гудрону пыль, а Джек бежал по ней к ожидающему самолету. Щурясь, чтобы она не попала в глаза, он забрался по трапу и вошел в самолет. Это был 15-местный Гольфстрим 4, один из прочных и надежных аппаратов, который НАСА использовала для перевозки персонала между удаленными друг от друга центрами управления. На борту был уже с десяток пассажиров, включая нескольких медсестер и врачей из клиники космической медицины. Некоторые из них приветственно помахали Джеку. «Мы взлетаем, сэр», — объявил второй пилот, — «так что будьте любезны, пристегнитесь». Джек сел у иллюминатора в передней части салона. Рой Блумфилд оказался последним пассажиром, ступившим на борт самолета. Его ярко-рыжие волосы взъерошил ветер. Как только Блумфилд занял свое место, второй пилот закрыл люк. «Тот не летит?» — спросил Джек. «Он будет управлять посадкой с пульта. Похоже, нам отвели роль ударных войск». Самолет начал выруливать на полосу. Нельзя было терять ни минуты. До белых песков полтора часа лета. «Ты знаешь, что происходит?» — осведомился Джек. «Я без понятия. Я получил краткую информацию, зная, что протекло вчера на Дискавери. Ну, что они никак не могли определить. Выяснилось, что это жидкость из мешка с телом Кеничи Хирая. Но этот мешок герметично закрыт. Как же произошла протечка?» «Пластик прорвался. Экипаж говорит, содержимое мешка выглядело так, словно было под давлением. В нем происходит нечто вроде ускоренного разложения». «Китридж говорит, что это вещество зеленого цвета и по запаху немного напоминает рыбу. Не слишком похоже на жидкости разложившегося трупа». «Мы теряемся в догадках. Они снова герметично запаковали мешок. Нам придется дождаться посадки и выяснить, что там происходит. Мы впервые имеем дело с человеческими останками в условиях микрогравитации. Возможно, процесс разложения в этих условиях проходит по-другому. Быть может, анаэробные бактерии погибли, и поэтому гнилостного запаха нет». «Насколько тяжело состояние экипажа?» «Хьюитт и Китридж жалуются на сильную головную боль. Мерсер рвет без остановки, а у О'Лири боль в животе. Сколько здесь психологической составляющей определить невозможно. Но эмоциональная реакция наверняка была. Они ведь узнали, что наглотались разложившихся останков своего коллеги». Психологический фактор, без сомнения, осложняет картину. Всякий раз во время вспышки пищевых отравлений среди пострадавших немало тех, кто на самом деле не подвергся действию яда. Но сила самовнушения настолько велика, что их рвет не слабее, чем реально заболевших. «Им пришлось отложить расстыковку. В белых песках тоже проблема. Один из передатчиков Такана сигналит с ошибками. Для починки требуется несколько часов». Такан представлял собой систему наземных передатчиков, постоянно сообщающих шаттлу утонченные данные вектора состояния наведения. «Теперь решили, что им больше нельзя ждать», — заметил Блумфилд. «За последний час состояние экипажа ухудшилось. У Китриджа и Хьюитт кровоизлияние в склера. Точно так же было и у Хирая». Самолет начал разбег перед взлетом. Рев двигателя оглушил их, а земля ушла из-под шасси. Джек крикнул сквозь шум. «А что с МКС? На станции никто не заболел?» «Нет, люки между станцией и кораблем были закрыты. Они не хотели, чтобы жидкость попала на МКС». «Значит, она распространилась только по Дискавери?» «Пока да, насколько нам известно». «Значит, Эмма в порядке», — подумал он с облегчением, вздохнув. «Эмма в безопасности. Но если зараза проникла на борт Дискавери вместе с телом Хирая, почему тогда экипаж станции не заболел?» «Каково расчетное время прибытия шаттла?» — поинтересовался он. «Сейчас у них расстыковка. Включение двигателя через 45 минут, а посадка должна произойти около 17:00». «А это значит, что у наземных служб не так много времени на подготовку». Джек посмотрел в иллюминатор. Самолет прорвался сквозь облака и окунулся в золотистое солнечное сияние. «Все против нас», — подумал он. «Экстренная посадка, сломанный такан, больной экипаж. И все это свяжется в один узел на взлетно-посадочной полосе на краю света». У Джилл Хьюитт раскалывалась голова. Глазные яблоки болели так сильно, что она едва могла сконцентрироваться на контрольной таблице расстыковки. За последний час боль прокралась в каждую мышцу ее тела. И казалось, будто кто-то вкручивает шурупы в спину и бедра. Обе склеры покраснели. У Китриджа тоже. Его глазные яблоки походили на мешки с кровью. ярко-красные. Он тоже страдал от боли. Она догадывалась об этом, глядя на то, как он двигается медленно и осторожно поворачивая голову. Им обоим приходилось терпеть страшные мучения, но никто не осмелился сделать себе укол обезболивающего. Расстыковка и приземление требовали полной боевой готовности, и они не могли рисковать, пусть даже совсем чуть-чуть замедлив свою реакцию. «Верни нас домой. Домой». Это заклинание пульсировало в мозгу Джилл, когда она изо всех сил старалась исполнять свои обязанности, когда пот пропитал ее футболку, а боль мешала сконцентрироваться. Они торопливо прошли по пунктам контрольной таблицы ухода от станции. Джилл присоединила кабель ноутбука к порту хвостовой части корабля, загрузилась и запустила программу операции сближения и причаливания. «Нет информации», — сообщила она. «Что?» «Протечка, должно быть, загрязнила порт. Попробуй подключиться к ККМ на средней палубе». Она отсоединила кабель. Кости лица нестерпимо болели, но Джилл, прихватив компьютер, направилась к межпалубному проходу. Глаза так болели и пульсировали, что казалось, они вот-вот вылезут из орбит. На средней палубе она увидела, что Мерсер успел подготовиться ко входу в атмосферу. Он надел скафандр и пристегнулся к креслу. Сейчас он находился в отключке, возможно, от наркотических средств. О'Лири также пристегнутый был еще в сознании, но взгляд его блуждал. Джилл подплыла к порту данных на средней палубе и подключила компьютер. Информация не поступала и здесь. «Черт, черт!» Изо всех сил, стараясь сосредоточиться, Джилл вернулась в кабину экипажа. «Не повезло?» — спросил Китридж. «Я сменю кабель и снова попробую этот порт». У нее так болела голова, что на глаза наворачивались слезы. Стиснув зубы, Джилл, вытащив кабель, заменила его новым. Перезагрузилась. Снова запустила программу операции сближения и причаливания. На экране появился логотип программы ОСП. На верхней губе Джилл выступил пот. Она начала вводить полетное время. Дни, часы, минуты, секунды. Пальцы еле слушались. Они казались вялыми и неуклюжими. Ей пришлось набирать цифры несколько раз. Наконец она выбрала расстыковка и кликнула «Ок». «Программа ОСП инициализирована», — с облегчением сообщила она. «Готова к обработке данных». «Капком, мы отстыковываемся?» — спросил Китридж. «Дискавери, приготовиться». Ожидание было мучительным. Джилл посмотрел на свои руки и увидела, что ее пальцы начинают сводить судорога. Мышцы предплечья сокращались, словно под кожей извивался десяток червей, как будто что-то живое пробивалось через ее плоть. Она пыталась удержать руку в неподвижном состоянии, но пальцы продолжали судорожно сжиматься в мучительных спазмах. «Верните нас домой, пока мы в состоянии управлять этой штукой». «Дискавери», — сказал Капком, — «разрешаю расстыковку». «Вас понял. Цифровой автопилот в режиме Low Z. Есть расстыковка». Китридж с невероятным облегчением взглянул на Джилл. «Все, летим домой», — пробормотал он, ухватившись за ручное управление. Руководитель полета Рэнди Карпентер стоял, словно статуя колосса, не отрывая взгляда от главного экрана. Его мозг инженера спокойно оценивал сразу два потока информации. Визуальные данные и переговоры по линии связи. Как всегда, Карпентер просчитывал все на несколько шагов вперед. Стыковочный отсек разгерметизирован. Сейчас замки разомкнутся, и пружины мягко растолкнут корабль и станцию, отправив их в свободный дрейф отдельно друг от друга. Только когда между ними будет более 50 сантиметров, включатся двигатели РСО, и корабль умчится прочь. В любой момент в этой непростой последовательности событий может что-нибудь засбоить, но для каждой возможной неполадки у Карпентера был аварийный план. Если замки стыковочного устройства не разомкнутся, сработают пиротехнические заряды, которые срежут болтовые крепления защелок. Если это не удастся, два члена экипажа МКС выйдут в открытый космос и удалят болты вручную. У них есть запасные планы на случай любого запасного плана. Они способны решить любую нештатную ситуацию. По крайней мере, такую, какую можно предсказать заранее. Чего Карпентер боялся, так это проблемы, о которой никто не подозревал. И теперь он задавал себе вопрос, возникший у него в начале новой фазы любого полета. К чему мы не готовы? «Стыковочные устройства успешно разъединились», — услышал он голос Китриджа. «Замки расщелкнулись, мы в свободном дрейфе». Оператор полета рядом с Карпентером победно потряс кулаком в воздухе. Карпентер подумал о предстоящей посадке. Погода в белых песках была по-прежнему устойчивой. Встречный ветер в 15 узлов. Ко времени прибытия шаттла так он починит. Наземные службы уже собирались возле взлетно-посадочной полосы. Никаких дополнительных проблем Карпентер не видел. И все же он знал, с одной проблемой непременно придется столкнуться. Вот такие мысли роились в его голове. Однако на лице не отразилось ни намека на подобные размышления. Ни один из операторов полетов даже не заподозрил, что ужас Карпентера невыносим, словно желчь в горле. Эмма и остальные члены экипажа, находившиеся на МКС, тоже наблюдали и ждали. Все исследования были временно приостановлены. Экипаж собрался в ноде 1 у большого круглого иллюминатора, чтобы посмотреть, как массивный шаттл будет отстыковываться от станции. Грикс следил за процессом на экране ноутбука, где рисовалось то же самое каркасное представление ОСП, на которое сейчас смотрели в Центре управления полетами в Хьюстоне. Через иллюминатор Эмма увидела, как Discovery начал потихоньку отдаляться и с облегчением вздохнула. Челнок ушел в свободный дрейф, начав путь домой. Врач Улири пребывал в наркотическом оцепенении. Он вколол себе 50 миллиграммов демирола, чтобы притупить боль. Тогда можно пристегнуть мерсеры и подготовить кабину для входа в атмосферу. Но даже такая незначительная доза затуманивала сознание. Улири сидел в кресле на средней палубе и был готов к сходу с орбиты. Окружающее то и дело расплывалось, словно он находился под водой. От света болели глаза, и он их закрыл. Некоторое время назад ему показалось, что поблизости проплыла Джилл Хьюитт с компьютером в руках. Теперь она исчезла, но он слышал ее напряженный голос в наушниках, а еще голоса Китриджа и оператора. Они расстыковались. Несмотря на туман в голове, Улири осознавал важность процесса. Ему было стыдно, что он пристегнут к креслу, словно инвалид, тогда как остальные члены экипажа в кабине пилота работают над тем, чтобы доставить их домой. Гордость не позволила ему оставаться в уютном сонном небытии. Глаза ударил нестерпимо яркий свет средней палубы. Улири нащупал застежки, и когда ремни расстегнулись, выплыл из своего кресла. Средняя палуба вдруг пришла в движение, и он снова закрыл глаза, чтобы сдержать внезапный приступ тошноты. «Борись», — мысленно приказал себе он. «Соберись, ты всегда отличался выносливостью». Но он не смог заставить себя открыть глаза и вновь столкнулся с дезориентирующей невесомостью. И тут он услышал какой-то звук. Что-то заскрипело совсем рядом с ним. И Улири решил, что это должно быть мерсер пошевелился во сне. Улири повернулся в направлении звука и обнаружил, что это не мерсер. Это был саван с телом Кеничи Хираи. Мешок раздулся и продолжал увеличиваться в размерах. «Мои глаза», — подумал Улири, — «с ними что-то не то». Он поморгал и попробовал заново сфокусировать взгляд. Мешок по-прежнему казался распухшим, пластик вздулся на животе трупа. Несколько часов назад они залатали прореху, теперь давление внутри должно быть снова возросло. Двигаясь словно во сне, Улири подплыл к койке, где находилось тело, и положил руку на вздувшийся мешок. А потом в ужасе отдернул. В момент прикосновения он ощутил, что мешок вздулся, опал и снова надулся. Труп пульсировал. Пот выступил на верхней губе Джилл Хьюитт. Через верхний иллюминатор она наблюдала, как Discovery отстыковывается от МКС. Расстояние между станцией и челноком медленно увеличивалось. Джилл взглянула на цифры, бежавшие по экрану ее компьютера. 30 сантиметров, 50 сантиметров. Домой. Вдруг словно электрическая дуга вспыхнула в ее голове. Мозг пронзила невыносимая боль. Джилл почувствовала, что вот-вот провалится в беспамятство. Она бульдожьей хваткой вцепила собственное сознание, пытаясь удержать его на краю бездны. «Стыковочная система чиста», — произнесла Джилл сквозь зубы. «Включаю РСУ Low Z», — ответил Китридж. Оперируя двигателями реактивной системы управления, Китридж теперь начнет осторожно уводить шаттл от МКС, двигаясь к точке, расположенной в 900 метрах ниже станции, где их расходящиеся орбиты автоматически начнут растаскивать аппараты все дальше друг от друга. «Бумп!» Джилл услышала, как заработали двигатели, корабль дрогнул, и Китридж медленно повел челнок вниз по радиус-вектору. Его рука дрожала, а лицо напряглось от усилия, с которым он удерживал ручку управления. Он, а не компьютер, управлял космическим кораблем, и случайный рывок ручки мог сбросить их с курса. 2 метра от станции, 3 метра. Они миновали критическую фазу разделения, все дальше и дальше уходя от станции. Напряжение Джилл начало спадать. А затем она услышала вопль на средней палубе. Это был крик ужаса. «Улири!» Она обернулась. Мерзкий фонтан человеческих останков ударил в кабину экипажа. Находившийся ближе всех к межпалубному переходу Китридж принял на себя основной удар и отлетел к ручке управления ориентацией. Джилл повалилась на спину, потеряв при этом наушник. В нее полетели вонючие фрагменты кишечника, кожи и пучки черных волос. «Волосы Кеничи!» Бумп-бумп-бумп. Послышались звуки работающих двигателей, и Джилл показалось, что корабль начал вращаться вокруг нее. Облако разложившихся останков человеческого тела распространилось по кабине экипажа, закружив в жутком водовороте куски пластикового пакета, части человеческого тела и странную зеленоватую липкую массу. Она гроздьями плавала вокруг, налипая на стены. Обычно в условиях микрогравитации любые капли, сталкиваясь и прилипая к плоской поверхности, сначала подрагивали от столкновения, затем замирали. Этот же водоворот продолжал двигаться. Не веря своим глазам, Джилл видела, что кружение усилилось, словно рябь на поверхности воды. И тут она заметила, что в самом центре студенистой массы шевелится что-то черное. Оно извивалось, словно личинка комара. Вдруг новая, еще более пугающая картина предстала ее глазам. Она взглянула в иллюминатор, расположенный над приборной доской, и увидела, что космическая станция резко приближается. МКС была так близко, что Джилл могла различить заклепки на пучках солнечных батарей. В приступе паники она метнулась к стене и нырнула через отвратительное облако человеческих останков, в отчаянии протягивая руки к штурвалу корабля. «Встречно пересекающийся курс!» — крикнул Грикс по космической радиосвязи. «Дискавери, вы на встречно пересекающемся курсе!» Ответа не последовало. «Дискавери, задний ход!» Эмма в ужасе наблюдала, как на них надвигается катастрофа. Через иллюминатор она видела, что космический корабль задирает нос и кренится на правый борт. Она смотрела, как на них движется треугольное крыло «Дискавери», а его импульса достаточно, чтобы протаранить алюминиевую оболочку станции. В надвигающемся столкновении Эмма видела приближение собственной смерти. Вдруг из переднего двигателя реактивной системы управления ударили выхлопы реактивных двигателей, расположенных на носу корабля. «Дискавери» начал опускаться вниз, давая обратный ход. Одновременно с этим треугольное крыло правого борта корабля начало подниматься, но медленно, угрожая задеть главные солнечные батареи станции. Сердце Эммы сжалось. «Боже всемогущий!» — прошептал Лютер. «Касс!» — в панике крикнул Грикс. «Все в касс!» В воздухе образовался клубок из переплетенных рук и ног, ступни мелькали во всех направлениях. Экипаж пытался покинуть модуль. Николай и Лютер, первыми протиснувшись через люк, проникли в жилой отсек. Когда Эмма схватилась за ручку люка, она услышала скрежет разрываемого металла, грохот алюминия, деформирующегося от столкновения двух тяжелых объектов. Космическая станция задрожала, и в последовавшей тряске Эмма заметила, что стены модуля разлетаются в стороны. Ноутбук Гриксов вращается в воздухе, а прямо перед ней мелькнуло блестевшее от пота перепуганное лицо Дианы. Свет погас. В темноте замигали красные предупредительные огни. Завыла сирена.